Глава 9. Артур. Лена снова была со мной за одним столом, мы завтракали, будто молодая семья. Ее неповторимый аромат щекотал ноздри, и мне пришлось ерзать на стуле, так как член все еще оставался твердым, как камень. Она пахла бесподобно, будто свежеиспеченная булочка, присыпанная ванилью. Ее аромат за ночь любви впитался в мою кожу и сводил с ума. Не подумав, я дал слово не трогать ее сегодня. Кажется, погорячился. Хотелось взять ее прямо сейчас, прямо здесь. Тот факт, что она сидит рядом со мной в одном только платье, под которым нет белья, сносил мне крышу и пробуждал первобытные инстинкты. Утвердить и не раз свои права на эту самку. Я пялился на нее и не заметил, как опустошил свою тарелку, не ощутив ни вкуса, ни запаха еды. Но вот Лена ела довольно вяло. «Так не пойдет». «Ты ничего не ешь», — заметил я, добавив голосу строгости. Она слабо улыбнулась и ответила. «Что-то ничего не лезет». «Может, невкусно приготовлено?» — нахмурился я. «Ой, нет, что ты, очень вкусно», — поспешно произнесла она, а потом замерла под моим взглядом и покраснела. «Просто...» «Что просто, Лена?» «Просто я некомфортно себя чувствую в твоем обществе», — призналась она. «Ты неотрывно смотришь на меня, будто раздумываешь, сейчас съесть или сначала поиграть». И усмехнулся. «А ведь она права. Я бы с удовольствием ее съел. Сладкая». «Ты должна поесть». Не стал акцентировать внимание на ее словах и своих желаниях. «И попробуй горячий шоколад. Ты любишь его, я знаю». Она удивленно посмотрела на меня. «Откуда ты столько знаешь обо мне? Ты что же, следил за мной?» Широко ей усмехнулся, обнажая ровные белые зубы. «Лучше не забивай свою симпатичную головку этими мыслями. Помимо горячего шоколада, ты должна обязательно съесть омлет». Лена недовольно наморщила носик, но наконец-то принялась за еду. Я продолжал наблюдать за своей девочкой. Восхищался ею. Красивая, изящная, движения рук такие утонченные и легкие, что могу смотреть на них бесконечно. Тишина кружилась вокруг нас, и Лена склонила голову из-под ресниц, глядя на меня. Глядела она недовольна. «Твоя застенчивость невероятно притягательна, Лена», — сказал я. Она вздохнула и закусила нижнюю губу, перевела взгляд на кружку с горячим шоколадом, которая грела ладони. Потом подняла на меня взгляд и снова призналась в своих чувствах и ощущениях. В ее словах проскальзывали отчаяние, страх, боль и даже ненависть. «Ты стал моим первым мужчиной, Артур. Ты похитил меня и ведешь себя со мной так, будто я игрушка, просто кукла, с которой можно делать все, что угодно. Мне стыдно от одних только воспоминаний о том, что ты вчера делал. Мне плохо от того, что ты не раз повторишь это. И я не понимаю тебя. Ты красив, умен, успешен, но зачем-то похитил меня и удерживаешь в своем доме насильно. Любая девушка стала бы твоей по доброй воле, помани ее одним только пальцем. Почему я? Что особенного ты нашел во мне? Или дело не во мне? Быть может, таким способом ты хочешь чего-то добиться от моей семьи?» Я нахмурился, так как Лена задала правильные и разумные вопросы. На один только факт, что она рядом со мной, сидит на расстоянии вытянутой руки, заставляет моего внутреннего зверя рычать от удовольствия. Как объяснить ей это? Я до безумия хотел Лену во всех смыслах. Это была не только физическая реакция. Наблюдая за ней, я изучал Лену с разных сторон. Я слышал речь, которую она произносила, презентуя свой доклад. Ее ум и находчивость восхищали меня. Я хотел ее всеми возможными способами. Хотел оставить на каждом участке ее тела свой запах, чтобы он навсегда впитался в поры ее кожи. Хотел, чтобы она наслаждалась моими ласками, стонала и выкрикивала мое имя, содрогаясь в сильнейших оргазмах. Хотел отыметь ее во всех известных позах, разработать каждую ее дырочку и научить доставлять мне удовольствие именно так, как я люблю. Знаю, что я сволочь и подонок. Также знаю, что я худшее, что только могло случиться в ее жизни. но не отпущу ее. Никогда. Однако нет. Худшим для Лены был бы мой брат. «Мне жаль», — сказал я наконец. И сказал искренне. Она подняла голову и взглянула на меня с удивлением. «Просто прими тот факт, Лена, что ты моя. Моя во всех смыслах», — сказал я недопускающим возражений тоном. «Я выбрал тебя. Смирись». «Любопытно», — усмехнулась она горько. «Ты выбрал меня, но при этом лишил выбора меня саму». Она скрестила руки на груди, и я видел, как она разнервничалась, разволновалась. «Вопреки тому, что ты обо мне думаешь, Лена, я незаконченный ублюдок». Девушка стиснула зубы. «Это не отменяет того, что ты поступил со мной как...» «Законченный ублюдок», — последние два слова она произнесла тихим голосом. «Когда-нибудь она поймет меня. Когда-нибудь я расскажу ей о своей одержимости ею. Два чертовых года я наблюдал за Леной издалека, видел ее внутренний свет, в котором так нуждался. Я прекрасно понимал, что токсичен и неправ в отношении Лены, но также понимал, что она действительно моя на всех уровнях, и она обязательно полюбит меня. Возможно, даже сильнее, чем я люблю и хочу ее». «Закончим этот разговор», — сказал я резко и добавил. «Сейчас уеду по делам, и меня до завтра здесь не будет. Останешься пока в своей комнате. А вот завтра, если встретишь меня достойно, я возьму тебя на прогулку и покажу местность. Здесь очень красиво, Лена». Она промолчала, но ее взгляд, брошенный на меня, был красноречивее любых слов. Ненависть. «Что ж, от ненависти до любви один шаг, Лена». Елена. Прошло полдня, и когда я уже устала смотреть телевизор в надежде, что в новостях сообщат о моем исчезновении, ко мне пришли Анна Петровна с какой-то незнакомой женщиной. «Елена Анатольевна», — обратилась ко мне со строгой вежливостью старая гадюка, «Артур Маркович распорядился, чтобы вам сделали противозачаточную инъекцию. Лидия Сергеевна работает быстро. С сегодняшнего дня она ваш персональный гинеколог». Моему удивлению не было предела. «Противозачаточная инъекция?» — переспросила я. «Не беспокойтесь, эта процедура безболезненна и безопасна для вашего здоровья». «Артур Маркович заботится о вас, Елена Анатольевна», — пояснила добрая Анна Петровна. «Он желает, чтобы вы могли как можно дольше наслаждаться обществом друг друга, прежде чем запланировать детей». Вместо того, чтобы сказать что-то дерзкое, я замерла истуканом, а потом рассмеялась. Впервые за несколько дней. Это был не просто смех, нет. У меня свело мышцы живота от такого эмоционального всплеска. Видимо, для моего мозга это было слишком. Пораженная заботой своего мучителя, я дико смеялась и никак не могла остановить истерику. «Заботиться обо мне?» — крикнула я сквозь смех и плюхнулась в кресло, тяжело дыша. «Да вы издеваетесь!» «Никак нет, Елена Анатольевна. Никто не смеет издеваться над вами», — произнесла Анна Петровна. «Если вы прекратили веселиться, то давайте, наконец, приступим». «К вашему сведению, Артур Маркович как-то не вовремя позаботился о защите». Взорвалась я, вскочила с кресла и, сжимая кулаки, застыла возле этих женщин, преданных моему мучителю. «Я уже могу быть беременна». «Близость произошла несколько часов назад. После того, как я сделаю вам инъекцию, даже если оплодотворение произошло, оно будет прервано», — спокойным и мягким тоном проговорила гинеколог. Сконцентрировавшись на ее словах, я успокоилась. Я не хотела забеременеть от этого монстра. «Откуда мне знать, что вы вколите мне именно противозачаточное, а не какой-нибудь наркотик?» Свои опасения я озвучила уже ровным тоном. «Не беспокойтесь об этом. Прежде чем сделать укол, я покажу вам невскрытую упаковку с препаратом», — сказала женщина. Я посмотрела на Анну Петровну, потом перевела взгляд на приоткрытую дверь и увидела тень. Снова там стоял тот охранник Амбал. «Сбежать не выйдет». Я вздохнула и кивнула. Что ж, раз мне придется какое-то время находиться рядом с Артуром, пока не выжду подходящий момент для побега. Хорошо. Покажите мне препарат, а потом делайте укол, — разрешила я. Я рада, что вы не сопротивляетесь, — сказала Анна Петровна и вдруг улыбнулась. Именно такое поведение пойдет вам на пользу. Я стиснула зубы и промолчала. Будь моя воля и будь у меня возможность, я бы ни секунды здесь не осталась. Инъекцию я буду делать вам один раз в месяц, — сказала Лидия Сергеевна. Хорошо. Согласилась я и натянуто улыбнулась. А про себя подумала, что за месяц уж точно найду возможность отсюда сбежать.